Глава 56. У Дианы оказались способности к гаданию и предсказанию. Причем дома на земле они никак не проявлялись. А тут она едва взяла в руки колоду карт, как стала раскладывать пасьянсы, которые сбывались. Все, что нагадает любому существу, сбудется до слова. Только себе не гадала. Говорила, что не хочет ничего знать о собственном будущем. «Вы втроем мощное оружие!» Задумчиво проговорила Лара однажды вечером, после пар. «Думаю, твоим сестрам, как и тебе, тоже нашли женихов, и не из простых». «Дед?» — уточнила я. «А больше некому», — пожала плечами Лара. «Только боги могут быть настолько сильными, чтобы вытащить существо из одного мира в другой навсегда, оборвав сразу все связи. Я очень сильно сомневаюсь, что наш ректор, хоть и архимаг, способен на такой перенос». «Ну, это да. Это правда. Раймонд может всю группу вытаскивать порталом в другой мир, но с привязкой к Академии. И то, подозреваю, ему нужны амулеты, которые увеличивают его силу. А чтобы вот так, да сразу? Нет, это явно дед постарался. И он не стал это отрицать. В следующий выходной они с бабушкой вытащили нас троих к себе, пообщаться в тесном кругу, так сказать. Наши родичи со стороны драконов прапрабабушка и прапрадед тоже там были. Вся четверка сидела за накрытым к завтраку столом, мягко улыбалась и, судя по всему, готовилась сообщить нам троим нечто не особо приятное. Мы с сестрами насторожно переглянулись, остановившись у своих мест. «Девочки!» — укоризненно покачала головой Ниртала. «Что же вы?» «И правда, что же мы?» «К нам тут, можно сказать, со всей душой, а мы не хотим за стол садиться». «Никто вас здесь не отравит», — ухмыльнулся Лортас. «Так мы не этого боимся», — ответила осторожная Вера, не сходя со своего места. «Лично я вас вижу впервые. Не знаю, кто вы все и что от вас можно ожидать». «Вот молодежь пошла», — покачал головой Лортас с притворным сожалением. «Совсем старшим верить не хочет». «Дед!» — подняла я брови домиком. «Мы просто поговорим, клянусь». Уже догадываясь, что мы упертые, в родню пошли, поднял ладонь Лортас. За окном прогремел гром, подтверждая клятву. Мы с сестрами еще раз переглянулись и все же пошли к подготовленным нам местам. «Поговорим, значит?» «Ну, давайте поговорим». «Все-таки нельзя отпускать детей в другие миры», совершенно искренне вздохнула Зарина, прапрабабушка-драконица. «Они потом становятся недоверчивыми. Всего опасаются». «Собственным родственникам не верят», — подхватил дурачись Лортас. Картас, прапрадед дракон, неопределенно хмыкнул. А вот Зарина посмотрела недовольно. «Так а как вам верить?» — не сдержалась я. «Дед, ты в самом начале нашего знакомства мне что обещал? Правильно, что меня никто не будет заставлять выходить замуж, так? Нет? А потом? Потом ты заявил, что замуж мне надо, за Раймонда. Только срок дал побольше. Видно, чтобы успела нагуляться. И чему тут верить, а?» Картас с Лортасом переглянулись. Я словно услышала их диалог. «Она чересчур умная». «Так быть не должно. Ничего, и с ней справимся». Сестры, непосвященные в мои злоключения, слушали внимательно, не отрывая взглядов от новых родственников. А вот Лортас, он посмотрел прямо мне в глаза. «И что ты снова себе выдумала? Я же по лицу вижу. И бабушка твоя». Кивок в сторону Нирталы. «Если надо, подтвердит, что у тебя настроение снова изменилось». «А тут и выдумывать не надо!» Раздраженно передернула я плечами. Происходившее вокруг нас с сестрами мне нравилось все меньше и меньше. Тут явно были заговоры, попытки сводничения и прочая подобная гадость. «Я же вижу, что тебе так точно нужен этот брак с Раймондом. И, видимо, не только с ним, раз уж моих сестер вы земли вытянули. Не согласимся по-хорошему, вы нас заставите. Своими методами, но заставите. Обязательно. Все будет так, как хотите вы. Наше мнение не учитывается. Не так скажешь?» «Детка», — сплеснула руками Ниртала. «Да что ты такое говоришь?» И уже Лортусу. «Ну что ты молчишь?» «Да потому и молчу», — проворчал тот. «Что Ника уже сама все выдумала. За всех все решила и теперь ищет виноватых в том, что влюбилась в собственного ректора. По собственному желанию, вообще-то. Я вспыхнула. Щеки и шею залило краской. Я? Влюбилась? Чушь полная! В этого сухаря невозможно влюбиться. Мне так уж точно. А давай по-другому. Внезапно вкрадчиво предложил Лортес. Я тебе покажу, что с ним может случиться, если вы не поженитесь. Не обязательно случится, но вероятность этого довольно высока. Так сказать, развилка судьбы, если ты помнишь уроки гадания. Ты внимательно посмотришь на эту развилку. А мы на твою реакцию. Если тебе будет все равно, не вопрос, как говорится, на земле. Я тут же самолично разорву вашу связь и в кратчайшие сроки уведомлю об этом Раймонда. Ну а если ты отреагируешь как должно, тут уж не обессудь. Вы оба пойдете к алтарю. Согласна? Я, чуть поколебавшись, кивнула.